Уверенность в своих силах — это не то, что вам только предстоит приобрести, она уже внутри вас. Уверенность в себе — это вы сами. Когда вы только родились, вы были полны уверенности и уважения к себе. Вначале вы полностью принимали себя. Вы думали: «Я классный». И только потом ваши представления переросли в «Я лузер, потому что ничего в этой жизни не могу сделать правильно». Любые сомнения, суждения или страхи, которые вы испытываете по отношению к себе, были усвоены с течением времени. Это не истина, это обыкновенные ментальные конструкции. Вы совершенны именно такой, как есть. Закройте свои прекрасные глаза, вдохните воздух в прекрасное тело, очистите прекрасный разум, почувствуйте жизненную силу, коей сами являетесь. Упивайтесь этой уникальной сущностью, ведь это есть вы и только вы. Из всех миллиардов людей, приходящих и уходящих с течением времени, вы были, есть и будете одним единственным таким человеком. Это стоит ценить, это стоит отметить, это стоит любить. Если побежите прочь от своих страхов, они последуют за вами. Если рванете прямо им навстречу, они тут же уберутся с вашего пути. Страхи ненавидят, когда люди так делают.